«Отдай мне свой меч, Барсов, и я отпущу тебя». Его взгляд потихоньку начал меняться, из него уходил разум и появлялись нотки безумия. «Даю тебе один шанс, иначе ты будешь молить о смерти. Этот меч», я показал ему божественный клинок и усмехнулся, «ну уж нет, меч я тебе не отдам, можешь даже не надеяться. Лучше утоли мое любопытство, кто ты и какие у тебя претензии к моему роду». «Серьезно?» Менталиста вдруг начало трясти, и только через пару секунд я сообразил, что это смех. «Твой прадед вырезал почти весь мой род, щенок». Резко перестав смеяться, он перешел на крик. Из-за проклятой ошибки этим самым мечом он уничтожил все, что мне было дорого, и лишил меня будущего. И да, я Ингвар Бьерн, и сегодня моя месть наконец-то свершится. После этих слов вновь повеяло жутью, и этот безумец снова атаковал, вложив в эту атаку не только магическую энергию, но и, судя по всему, еще и жизненную силу. Атака получилась намного сильнее, чем в первый раз, и я даже смог различить его силу. Она была похожа на серую пелену тумана, только в обычном тумане никогда не будет столько силы, как тут. Ноги резко стали ватными, и я чуть не уронил меч, но нет, так просто я не был готов сдаваться. Потянув из источника остатки силы, я сформировал несколько молний и ударил по менталисту. И если первые две не смогли пробить его щит, то третья молния справилась с этой задачей, попав ему в правую сторону груди. Ингвар вскрикнул, после захрипел и упал на одно колено. Его взгляд стал мутным, но тем не менее менталист смотрел прямо на меня и, судя по всему, не собирался останавливаться. Оставлять в живых такого серьезного противника я не имел ни малейшего желания, так что, не дав ему вновь собраться с силами, я схватился за меч и одним ударом снес ему голову. В последнее мгновение взгляд Ингвара прояснился, и я увидел там сожаление пополам с умиротворением, а после его глаза закрылись навсегда. «Господин», другой мужчина, что ранее стоял в стороне, подбежал к телу менталиста и, упав на колени, стал плакать. «Господин, ну почему так? Вы же были уверены в победе. Ты его слуга? У меня не было времени, так что я грубо прервал плачущего старика. Говори, я был его слугой, его другом, его самым преданным сторонником». Старик поднял голову. «Уходите, я хочу остаться со своим господином. Опасности я для вас не представляю, я не маг, всего лишь обычный слуга. Ты же умрешь тут». Почему-то слова старика вызвали у меня раздражение. «Ингвар мертв, тебе незачем умирать вместе с ним». «Мне больше незачем жить», спокойно ответил он. «Род прерван, наш бог уйдет в небытие, а вся моя жизнь оказалась в итоге бессмысленной. Уходите, князь». «Что ж, право выбора никто не отменял», я грустно улыбнулся. «Как хочешь, старик, но я хочу все же дать тебе шанс». Порывшись по карманам, я нашел один макар 4-го уровня, который прихватил по случаю, и, немного поколдовав над его структурой, превратил его по сути в единоразовый портал. «Вот, если ты все же выберешь жизнь, сожми его в кулаке как можно сильнее, и перед тобой откроется портал в империю». Положив макар рядом со стариком, я развернулся и резким взмахом открыл портал себе. «Хватит с меня на сегодня драк, надо хоть немного отдохнуть и привести голову в порядок». Оставив за спиной старика, я шагнул в портал и оказался недалеко от своего особняка. Несколько секунд постояв на месте, я постарался выбросить из головы все мысли и зашагал в сторону дома, надеясь, что хоть там меня не будут ждать очередные проблемы, а то это как-то начинает надоедать. Уже подходя к воротам, я услышал громкие окрики и улыбнулся. Наверняка дед Митяй тренирует бойцов. Что-что, а в этом старику не было равных, надо отдать ему должное. Под его руководством моя гвардия быстро стала одной из самых сильных в регионе, если не сильнейшей. Ну и современное оружие и артефакты, конечно, играют свою роль, нельзя этого отрицать. Бойцы у ворот заметили меня и тут же засуетились, а через несколько секунд тяжелые створки открылись, и мне навстречу вышли дед Митяй с дядей. «Господин, вы вернулись?» Старик обеспокоенно рассматривал меня быстро и приметил следы боя на моей одежде. «Что произошло? Где все остальные? Где ваша семья?» «Здравствуй, старче!» «Привет, дядя!» Я улыбнулся. «Не переживайте!» Столкнулся с одним чокнутым менталистом в польской изнанке. Пришлось немного повозиться с ним, но, как вы видите, я жив и здоров. Насчет остальных можете тоже не переживать. Они в безопасном месте, и им вообще ничто не угрожает, кроме скуки. Лучше расскажите, как вы тут, у вас все в порядке? Вы сказали, менталист, господин, дед Митяй ощутимо напрягся, я надеюсь, вы его убили? Конечно, убил. Я хмыкнул, или ты видишь перед собой человека, способного оставить в живых такого опасного врага? Судя по имени, это был какой-то северянин, и он нес какой-то бред о том, что мой прадед вырезал всю его семью, и он пришел отомстить. В общем, я не стал долго с ним играть и по-быстрому прикончил. Не кипятись, племянник, просто мы тут также с этим менталистом столкнулись, вот он и переживает. Дядя кивнул на старика, а то, что ты его убил, это хорошо, этот гад немало крови попил нам тут, мы даже засаду на него организовали, да только больно шустрым он оказался, ушел, падла такая. Сущая правда, господин, дед Митяй склонил голову, я решил, что у нас получится самим с ним справиться, но ошибся, зря только один автомобиль спалили, слава Барсу, хоть никто из бойцов не пострадал. Дядя хмыкнул, при этом как-то странно косясь на старика, но я не обратил на это внимания. Ну и отлично, что никто не пострадал. А насчет автомобиля не переживай, еще купим. Я усмехнулся, ладно, пойдемте, покормите меня, а то бой был хоть и коротким, но сил на него ушло прилично. С удовольствием, господин, обед как раз готов, дед Митяй по-доброму улыбнулся, и мы направились в дом. 2 часа спустя. После ванны и сытного обеда я чувствовал себя прекрасно и, выйдя на террасу, развалился в одном из кресел, глядя на то, как тренируются мои бойцы. На самом деле было бы неплохо подремать, но со мной о чем-то хотел поговорить дядя, да еще и старик предупредил о том, что к нам в гости едет Милославский, так что придется немного подождать. «Герман, есть минутка?» Дядя сел в кресло рядом со мной и, дождавшись моего кивка, продолжил. «Я бы хотел поговорить с тобой о моем будущем. Несмотря на то, что я уже не молод, у меня есть мечта, но решить этот вопрос без тебя, как главы рода, я не могу. Признаться, дядя, ты смог меня заинтересовать, я аж взбодрился, ну-ка, и что у тебя за мечта такая, что без главы рода ее нельзя воплотить? Я мечтаю о своей семье», как-то смущенно ответил он, «но я понимаю, что такое дело в первую очередь должно нести пользу для рода, поэтому и подошел к тебе, как к главе рода». Вот это номер, я не выдержал и расхохотался. «Дядя, да ради Барса, выбирай себе какую жену хочешь, тут я тебе точно не советчик. Главное, чтобы она Барсу понравилась, а то сам знаешь, если он не даст добро, дара твоим детям не видать, а, как я понимаю, тебе это важно». «Благодарю, Герман», дядя явно смутился, «у меня уже есть кое-кто на примете, осталось получить ее согласие». «Удачи», я улыбнулся, «ты теперь у нас жених завидный, как-никак заменяешь по сути меня на роли главы клана, так что, думаю, твоя дама сердца точно не устоит». «Я надеюсь», тихо сказал он, «ладно, я пошел дальше отдыхать, не буду мешать твоему отдыху». Как только дядя ушел, его место тут же занял дед Митяй и начал докладывать обстановку в роду и в клане за то время, что я отсутствовал. В целом все было хорошо, и если бы не менталист, все было бы еще лучше, но имеем что имеем. Старик попросил у меня разрешение нанять еще охотников, и я согласился. В конце концов, затея с артефактами на поток никуда не делась, а значит, материалов нужно будет много, а учитывая, что я собираюсь некоторое количество артефактов продавать в другом мире, то их потребуется еще больше. Получив все, что ему надо, старик ушел, но отдохнуть мне все же не дали, на территорию особняка заехал автомобиль Милославского. Жандарм выбрался из него и неспешной походкой подошел ко мне. «Здравствуй, Герман, у меня для тебя хорошие новости». Глава 23. «Здравствуй, Герман, у меня для тебя хорошие новости». Милославский сел на свободный стул и мягко улыбнулся. «Можешь радоваться, город Минск полностью под вашим контролем. Сегодня утром мои люди и твои гвардейцы решили вопрос с последним очагом сопротивления среди местных аристократов. И теперь неофициально, конечно, ты хозяин города Минска. Можешь собой гордиться, даже твоему деду такого не удавалось, а в его времена клан Барсовых был все же посильнее, чем сейчас». «Благодарю», я кивнул, «и все же, если вы не против, хотелось бы подробностей. Насколько мне известно, в городе хватало тех, кто не сильно рвался жить по закону, с чего вдруг такая скорость?» «Менталист», Милославский хмыкнул, «что ты вообще знаешь о Ингваре, Герман?» «Ну, кроме того, что он сильный менталист, конечно, абсолютно ничего, Я пожал плечами и сделал глоток горячего чая. А что, он настолько важная персона, что я должен был его знать. Хм, важная персона, не совсем правильное определение. Милославский тоже налил себе чаю. Ингвар Бьерн был одним из тех магов, что почти смог добраться до 10-й ступени. Его возраст давно перевалил за 100 лет, и хоть он никогда не жил в империи, но тут его многие знают. Наемник, убийца, хороший манипулятор – это только малая часть из всего, чем он занимался. Элиты нашего города прекрасно знали, что он приехал в Минск. Или ты думаешь, в наши дни так просто затеряться в толпе? В общем, все те, кто был тобой недоволен, стали ждать итогов вашей схватки, а многие уже начали кулуарно делить твой клан, ведь по их мнению, Ингвар должен был тебя убить. А тут ты спокойно возвращаешься домой, причем целым и относительно невредимым, а менталист – нет. Значит что? Правильно, ты каким-то образом смог победить, причем победить, судя по всему, без особых усилий. Жандарм хитро улыбнулся, было видно, что ему самому очень интересно, как же так получилось, что я смог так легко победить. Ну насчет легкости вы преувеличиваете, но в целом да, ничего сверхсложного в этом не было. Я усмехнулся. Знаете, в чем наша проблема? Проблема магов. Очень многие, когда добираются до высоких уровней, почему-то забывают, что магия ни хрена не лекарство от всех болезней, и иногда взмах меча может быть куда смертоноснее любого заклинания, просто потому что щит ты настроил против магических атак, а против физических ничего не было. Особенно если этот меч – божественный артефакт, задумчиво заметил Милославский. Что ж, может, вы и правы, это слишком философский вопрос, чтобы тратить на него время. Но я приехал не только для этого, теперь у нас в руках огромное количество ресурсов, и надо наконец-то разобраться, что нам делать дальше. В столице уже знают о нашем успехе, а значит, через некоторое время с нас потребуют результатов, причем куда лучших, чем было до этого. Ресурсы – это хорошо, ресурсы нам всегда понадобятся, я кивнул. Что ж, подождите несколько минут, я созвонюсь со своими людьми, а потом мы поедем в ресторан, где и обсудим наши дальнейшие планы. Ну или можем подождать, пока они все приедут сюда, но это будет дольше по времени. Лучше ресторан, а то этот ваш однорукий старик уж слишком недобро на меня смотрит. Юрий хмыкнул. Кстати, а где ваши прекрасные дамы? Задав этот вопрос, жандарм тут же уставился на меня цепким взглядом, видимо надеясь, что я начну нервничать. На отдыхе, спокойно ответил я. А с чего вдруг такие вопросы? Или, может быть, у вас сердечный интерес к моей матушке? Увы, но, насколько мне известно, она не сильно любит людей вашей профессии. Нас вообще мало кто любит, недовольно заметил он. Ладно, я, пожалуй, подожду вас в машине, с некоторых пор громкие звуки мне совсем не нравятся. Смотря на спину уходящего жандарма, я подумал, что, несмотря на все, человек он все же неплохой, пусть и со своими тараканами. Достав из кармана мобилет, я нашел номер тестя и набрал его. Лев Николаевич, мое почтение, как ваше здоровье? Я улыбнулся. Герман, вернулся уже? А что, дочь мне не позвонила? Граф Тигай явно был чем-то занят, в голосе слышалась отчетливая одышка. Так я только на пару дней вернулся, чего их туда-сюда за собой тащить? Я чего звоню-то? У меня тут в гостях Милославский с хорошими новостями, надо бы собраться в центре где-нибудь всем и поговорить. Поговорить всегда можно, граф наконец-то успокоил дыхание, в течение часа в золотом теленке устраивает, более чем. Ну тогда до встречи. Закончив разговор с тестем, я вошел в дом и, найдя дядю, рассказал ему о том, что нам надо поехать в ресторан, а без меня вообще никак. Виктор посмотрел на меня жалобным взглядом. Я там буду вообще не к месту. К месту, я хмыкнул. И вообще, дядя, привыкай, работать ты будешь за двоих, но я в тебя верю. Так что давай, переодеваемся и выезжаем, через час мы должны уже быть на месте. Он нехотя кивнул и направился в сторону своих покоев, ну а я пошел к своим, где, быстро найдя нужный костюм, переоделся и через несколько минут вновь спустился вниз, где меня уже поджидал дед Митяй. «Господин, сколько гвардейцев направить с вами?» Старик смотрел таким взглядом, что я даже не рассматривал вариант отказа, поэтому пришлось идти на компромисс. 4 достаточно, там каждый с охраной приедет, да и вряд ли найдется идиот, который решит напасть сразу на такое количество магов. Я улыбнулся. «Не скажите, господин», — старик покачал головой. «Как показывает практика, идиотов у нас много, и как бы все ни старались, меньше их не становится. Ну ладно, четверых так четверых». Выйдя на улицу, я тут же сел в свой автомобиль, и через минуту мы уже выезжали за ворота особняка. Автомобиль Милославского пристроился сразу за мной, а спереди ехала машина охраны. Выехав на нормальную дорогу, водители ускорились, и через 20 минут мы уже заезжали в город, где скорость пришлось снизить, однако в ресторан мы успевали вовремя, так что я не переживал. Ресторан «Золотой телец». Барон Лопухин, барон Пардус, граф Итига и Львов сидели за одним столом в ожидании главы клана, князя Барсова. «Как думаете, что на этот раз придумал наш резвый юноша?» Пардус улыбнулся, вспоминая, как несколько месяцев назад этот молодой еще по сути пацан легко воткнул его мордой в песок, готов биться об заклад. «Наверняка нас ждет очередная авантюра. Как будто ты сильно против», — Лев Николаевич хмыкнул. «Хотя, если смотреть на факты, в итоге все авантюры нашего князя в итоге превращаются в деньги, а это для всех нас очень хорошо. С этим не поспоришь», — барон Лопухин мягко улыбнулся. «Главное, что князь старается сделать так, чтобы клан рос и развивался, а еще он идет вперед, невзирая ни на что. Хех, такое ощущение, что вы тут все пытаетесь соревноваться, кто лучше всех польстит Герману». Пардус рассмеялся, но под тяжелыми взглядами остальных быстро притих и прикинулся ветошью. Наконец-то двери ресторана открылись, и внутрь вошел Барсов в компании Милославского. «Добрый день, господа», — князь широко улыбнулся. «Рад, что вы все здесь собрались, а значит, мы можем приступать. Господин жандарм, ваше слово». Полтора часа спустя, когда деловая часть беседы закончилась и Милославский уехал, я позволил себе немного расслабиться. Несмотря на то, что жандарма можно было назвать нашим человеком, все же я пока не был готов открыть ему все свои секреты. «Герман, может, ты наконец-то развеешь покрывало тайны и расскажешь, где моя дочь и остальные члены твоей семьи?» Лев Николаевич присел рядом и протянул мне бокал с вином. «Хаем, почему бы и нет, тем более что в ближайшие дни, я надеюсь, вы отправитесь туда со мной». Я улыбнулся, они в другом мире, Лев Николаевич. «Так, меня слух подводит или ты сказал другой мир?» Граф напрягся, а его взгляд стал холодным. «О чем ты думал, Герман, или ты не знаешь, что другие миры опасны?» «Я знаю куда больше вашего, граф». Пришлось осадить тестя немного, но ничего, ему полезно будет. «В этом мире нет магов, а их охраняют мои гвардейцы и один из сильнейших вассалов. Так что не надо мне тут нотации читать, лучше послушайте, что я вам предлагаю». А дальше я коротко описал, как я вижу перспективу развития отношений между двумя мирами с перевалочным пунктом на третьем уровне изнанки. Граф внимательно меня выслушал, а после покачал головой. «Это безумие, Герман». «Нет, это будущее, Лев Николаевич», я улыбнулся, «будущее, которое мы сами создадим». Тесть лишь покачал головой, было видно, что он не сильно верил в мои слова, но, если честно, мне было плевать, ведь я прекрасно видел то будущее, где мои дети, где моя жена живут так, как не жил я, живут в семье, которая способна дать им все, что надо, и где все прекрасно знают, не стоит дразнить барса за хвост. На этом наша встреча на сегодня закончилась, и пока члены моего клана разъехались по домам, я решил проехаться по нашим производствам. Первым делом я выбрал цех по созданию артефактов, где меня встретил уже знакомый мне управляющий. За то время, что мы не виделись, он еще сильнее раздобрел, и плотная рубашка, казалось, вот-вот треснет и выпустит его пузо наружу. «Добрый день, господин», несмотря на свои размеры, он резво поклонился и, широко улыбнувшись, сделал приглашающий жест в сторону цеха. «Люди готовы, все хотят показать вам, чего мы добились за это время». «Здравствуй, Аким», я тоже улыбнулся. «Ну ладно, веди, показывай». «Минск, один из особняков графа Тигай. Что думаете насчет предложения нашего князя?» Первым взял слово хозяин дома. «Как по мне, риск, конечно, присутствует, однако если все получится, прибыль будет такая, что нам и не снилось. Согласитесь, мало кто может похвастаться тем, что торгует с целым миром, хотя такие люди все же есть. А что сказать, Герман хоть и резкий у нас князь, но мозги у него работают хорошо», — Пардус хмыкнул. «Вот только мне кажется, что у нас сейчас недостаточно людей, чтобы сделать все то, что он предложил. Нам бы для начала с рынком империи разобраться, а уже потом можно смотреть в сторону мира, разве нет, и зачем нам рынок империи? Барон Лопухин обвел всех ироничным взглядом. Вы не совсем поняли, что нам предложил князь. Целый мир – это не только рынки сбыта, это и арены влияния. Просто представьте, что могут сделать наши дружины там, где нет магов, и как на нас будут там смотреть простые люди. Нет, он предложил нам не торговлю, по сути, он предложил нам власть и возможность усилиться так, как нам и не снилось. Поэтому вы как хотите, но я обеими руками за, все, что касается такого рода дел, я всегда поддержу. Тогда решено, собирайте лучших людей, будем думать, как нам все это дело правильно оформить. Граф Тигай покачал головой. Рано или поздно нашу пропажу заметит, а значит, нужно, чтобы все было шито-крыто. Да и императора тоже придется рано или поздно умаслить, и надо бы придумать чем. Артефакторный цех, 2 часа спустя. После настоящей экскурсии, устроенной мне управляющим, я вышел на улицу и, присев на лавку, задумался. Пока что все шло как надо, но на нужный мне уровень все это дело выйдет не скоро, а значит, пока есть время заняться другими делами. Надо поговорить, мои мысли прервал голос Барса, езжай домой и иди в храм, разговор будет долгим. Хорошо, я мысленно усмехнулся, в голосе Барса чувствовалось недовольство, и я понимаю почему. Моя ментальная защита стала в разы крепче, поэтому даже Богу пришлось немного напрячься, чтобы добраться до моего разума. Быстренько попрощавшись с управляющим, я сел в автомобиль, и мы на полной скорости рванули в сторону дома, так как мне было интересно, что же такого случилось, раз Барс не смог вытерпеть несколько часов. Уже через час я вошел в святилище и привычно сел в удобную позу перед статуей Барса. «Ну, я готов, где ты там?» Вместо ответа меня тут же выдернуло из тела, и через секунду я был на поляне Бога. На этот раз огромный котяра встречал меня не на своем любимом валуне, он стоял в нескольких метрах от меня, нервно махая длинным хвостом. Ну и что такого произошло, что пришлось дернуть меня настолько срочно? С врагом я разобрался, больше нам тут никто пока не угрожает. Вновь объявились хранители, сделав вид, что не заметил моего тона, ответил Барс, и на этот раз эти наглецы поставили мне конкретный ультиматум, либо мы пускаем их в новый мир, либо придется драться. Так, и что ты решил? Слова Бога напрягли меня. Терять целый мир из-за прихоти каких-то тварей не сильно хотелось, если честно. Будет драка, именно поэтому я тебя и позвал, как-то устало ответил Барс. Под моей статуей в святилище хранится одна вещица, которую нужно срочно перенести в тот мир и установить в новом храме. Это позволит мне получить больше силы и, соответственно, усилить тех богов, что примкнули ко мне. Но это нужно сделать за несколько дней, хотя желательно как можно быстрее. Однако я не уверен, что хранители не следят за тобой через своих марионеток, поэтому империю ты покинешь послезавтра, забрав с собой всех членов нашего клана. И, пожалуйста, эти 2 дня не покидай пределов особняка, только тут я смогу тебя защитить в случае чего. Я надеюсь, моей семье ничего не грозит. Пропустив мимо ушей слова Бога, я задал самый главный вопрос. Они в другом мире, Герман, сила хранителей огромна, но даже они не могут наплевать на божественные законы. Барс оскалился, ладно, все, что было нужно, ты услышал, а теперь возвращайся в тело. Удар лапой в грудь, и я прихожу в себя на полу, отчетливо понимая, что идея сесть в другом мире становится все притягательнее и притягательнее. Встав на ноги, я подошел к статуе и принялся ее обследовать, и через несколько минут все же нашел то, что искал. Небольшой выступ сзади на постаменте, нажав на который, открылась ниша 10 на 10 сантиметров, где лежал небольшой шар из непонятного материала. Вытащив его, я быстро сунул его в карман и, выйдя из святилища, направился в дом, где встретил старика. Дядь Мить, на всякий случай увеличь количество дежурных бойцов, видя, что старик чуть не сорвался с места, я остановил его. Главное, сделай это тихо, будут гости или нет, хрен его знает, а просто так нервировать людей тоже не стоит. Понял, княже. Старик кивнул, если что, у нас сейчас 20 магов на территории, уровни не сильно большие, от 2 до 3, но, учитывая еще и вас и вашего дядю, мы можем дать прикурить даже кому-то из элиты. Надеюсь, не придется, я покачал головой, а то только на восстановление особняка постоянно приходится тратить какие-то бешеные деньги». Старик ничего не ответил, но, судя по его выражению лица, он не сильно верил, что в этот раз нас обойдет стороной, и я его прекрасно понимал. Если где-то запахло жареным, то рано или поздно это доберется и до нас, это уже закон. Поэтому, отпустив старика, я спустился в свою мастерскую и решил немного поработать с артефактами, пока у меня есть возможность. Выбор у меня был невелик, и я остановился на драконьем пламени, артефакте, способном выпускать направленную волну огня, которая могла расплавить даже бронеплиты из композитов, еще и дополнительно усиленные магией. Окраины Минска. Небольшой заброшенный храм уже забытого божества в лесу. Данила Хвост давно приметил храм в лесу и, присмотревшись к нему, в итоге выбрал его в качестве постоянной лёжки. Вот и сегодня боевой маг некогда сильного рода, а ныне обнищавший дворянин, что продавал свои услуги в качестве наемного убийцы, читал очередное письмо от заказчика, когда неожиданно для себя потерял сознание и, придя в себя, оказался в неизвестном месте перед тремя непонятными существами. «Что думаете?» «Подходит, одно из существ подошло к Даниле, слабоват, как по мне. Нам он нужен в качестве одноразового оружия», коротко хохотнув, ответило другое существо, «силой мы его накачаем так, что даже маг десятка по сравнению с ним будет ребенком, главное, чтобы он наконец-таки добрался до цели». Это было последнее, что услышал маг, а после пришла боль. Глава 24. Поместье Барсовых. Два дня спустя. С самого утра я бегал по поместью, собирая все нужное мне, и постоянно переживал о том, что что-то забуду. В мои планы скорое возвращение сюда не входило, поэтому будет обидно, если в суматохе я оставлю тут какую-то вещь, но, несмотря на то, что времени вроде было много, двух дней оказалось мало, а все потому, что помимо багажа у меня оказалась еще куча административных дел, которые тоже приходилось решать, чтобы не оставлять за собой бардак. В первую очередь я сел и несколько часов нормально поговорил с дядей, полностью введя его в курс дела. Поначалу он не сильно был рад тому, что я оставляю его тут, но, узнав, что мы собираемся строить форпост наизнанке, успокоился, поняв, что никто его бросать не собирается. После этого я зашел к нашему оружейнику Мише и, посмотрев чертежи, над которыми он работал, уделил ему несколько часов, так как парень явно не туда свернул, и, пока не поздно, я вставил ему мозги на место. Ну и, наконец, я долгое время разбирался с тем, кого взять с собой. На этот раз я решил не ограничиваться 10 людьми и взять с собой нормальный отряд, так как жить в жилом комплексе мне надоело, и я планировал обзавестись там нормальным особняком где-нибудь в живописном месте. В общем, два дня пролетели незаметно, и только сегодня я смог наконец-то освободиться ото всех и заняться делом. Собирая очередной кейс с артефактами, я настолько погрузился в собственные мысли, что не заметил, как в дверях появился дед Митяй. «Господин, все члены клана приехали, даже Михаил Могилев», — старик улыбнулся, хотя парень явно не понимает, что он тут делает, но старается держаться, видно, управление родом все же пошло ему на пользу. «Ну вот видишь, лучшее лекарство, это работа», — я хмыкнул, — «ну раз все тут, то пусть слуги накрывают на стол, перед дорогой стоит нормально подкрепиться и только после этого ехать. Кстати, ты не передумал, может, все же с нами?» «Пожалуй, я откажусь», — старик покачал головой, — «должен же кто-то следить тут за порядком, да и стар я по другим мирам шастать. Вот поставите форпост, тогда, может быть, и загляну в гости, если заместителя толкового себе присмотрю». «Ну так не тяни, присматривайся. Людей у тебя много, не верю я, что среди них нет толкового парня, который смог бы взять часть твоих задач на себя». «Ну, парочка есть, но я пока только присматриваюсь», — старик покачал головой, — «до нужного мне уровня им расти и расти, так что не будем гнать лошадей». «Ладно, я через несколько минут поднимусь, а ты пока пригласи людей в дом». Кивнув, старик ушел, я же вернулся к прерванному занятию и через пару минут наконец-то закончил собирать самые нужные артефакты. Самое забавное, что боевых артефактов у меня было сильно меньше половины, где-то процентов 20, остальные все были защитными либо целительскими, ну и парочка бытовых тоже затесались. Закрыв кейс, я положил его к остальным и направился наверх, где меня уже ждали. В большой гостиной собрались все члены клана Барсовых, и, смотря на них, я мысленно улыбался. Каждый из сидящих тут так или иначе доверил свои жизни и судьбы мне, а значит, я сделаю все, чтобы эти роды стали только богаче и сильнее. Я рад всех вас видеть сегодня у себя в гостях. Присев во главе стола, я улыбнулся: давайте для начала все нормально поедим, и только после этого я отвечу на ваши вопросы, если таковые остались. Никто возражать не стал, и следующие полчаса мы просто ели, наслаждаясь вкусной пищей и хорошим вином. Данила стоял на небольшом холме и смотрел на особняк того, кого он должен сегодня убить. 2 дня он пробыл в засаде, но князь так и не покинул особняк, и бывший маг начал терять терпение, уже подумывая о том, чтобы наплевать на все и идти в лобовую атаку. И если бы не приказ неизвестных существ, он бы так и сделал, но те были категоричны. Никаких нападений в лоб, только где-нибудь по дороге подальше от людей, а спорить с теми, кто мог из слабенького мага сделать настоящего монстра, Данила не собирался, ведь в случае удачного выполнения задания ему обещали жизнь и силу, не такую, как сейчас, но достаточную, чтобы отомстить тем, кто когда-то пришел войной в его дом, и Данила был твердо намерен все выполнить, ведь такую цену никто больше предложить не в состоянии. Особняк Барсовых. Покончив с обедом, мы все вышли на улицу, где главы родов наконец-то получили возможность задать мне все интересующие их вопросы, и первым, как ни странно, подошел барон Пардус. «Герман, у меня только один вопрос, что если нам придется срочно возвращаться сюда? Насколько я понял, в новом мире у тебя какая-то портальная установка, насколько она надежна и как быстро может сработать при нужде? Не переживайте, барон, если придется срочно вернуться, портал сюда я вам открою сам». Я усмехнулся, смотря на то, как округлились его глаза. «Это все, что ты хотел узнать?» «Пожалуй, что да», — пробормотал он и отошел в сторону, а ко мне подошел тесть. «Герман, надеюсь, ты помнишь, что в столице есть те, кому ты не сильно нравишься?» Лев Николаевич хмыкнул. «Князь Мышкин очень злопамятная тварь, может и не успокоится, даже если ты перестанешь лезть на его поляну. Мышкину нужен я, а не мои люди», — я покачал головой. «А пока меня тут нет, Минск ему не интересен, ссориться с Орловым он не будет. Князь, конечно, тот еще тип, но мозги у него есть, иначе бы не забрался так высоко». Тесть кивнул, соглашаясь с моими словами, но, видимо, не со всеми, потому что на этом наш диалог не закончился. «Я бы все равно посоветовал бы тебе как можно чаще тут появляться. Мышкину, может, и нужен только ты, вот только у него хватает людей, которые могут проявить инициативу. Тебе оно надо, Лев Николаевич, вы же все прекрасно знаете, как только мы построим форпост на изнанке, мы чуть ли не каждый день сможем ходить туда-сюда». Я пожал плечами, а делать это я собираюсь как можно быстрее, так что все будет хорошо, уж за несколько недель вряд ли что-то плохое произойдет, а если даже случится, у нашего клана достаточно сил, чтобы решить любую проблему. Он ничего не ответил, лишь недовольно поморщился, а я понял, что пора уже заканчивать, надо ехать. «Нам пора ехать, Лев Николаевич, как говорил один мой знакомый, время, деньги», я кивнул на автомобили, «загружаемся, остальные вопросы будем решать уже по прибытию». Через 10 минут ворота особняка открылись, и оттуда выехала колонна из 10 автомобилей и 2 грузовиков. Транспорт мы планировали вернуть обратно, на изнанке ему нечего делать, поэтому наплевали на комфорт и забили бойцов так, что они сидели чуть ли не друг у друга на головах, но зато поместились все 70 человек. И именно это нас и подвело. Через час, когда мы уже прилично отдалились от моего особняка и ехали по обычной проселочной дороге, перед нами взмыла в воздух каменная стена, преграждая нам путь. Скорость, с которой появилась преграда, говорила о том, что противник на этот раз куда серьезнее, чем все, с чем я сталкивался ранее. Поэтому я, не думая ни секунды, выпрыгнул из автомобиля и, создав щит, укрыл им броневики с бойцами. Рядом тут же встал Лев Николаевич, уже держа в руках свою саблю, а за ним появился Пардус и Лопухин, а потом еще Львов и Могилев. «Кажется, сейчас нас ждет интересная беседа», — Пардус кивнул на стену, на вершине которой появился незнакомый человек в рваной одежде. «Вы когда-нибудь видели девятку в рване? Можете гордиться собой, кроме нас вряд ли кто-то это еще увидит». Тем временем оборванец спрыгнул со стены и, мягко приземлившись на землю, посмотрел на меня безумными глазами. «Так, а вот это мне не нравится, очень сильно не нравится. Тесть хотел было что-то сказать, но незнакомец вдруг выпустил свою ауру на волю, и даже я почувствовал, как трещат мои кости, а стоящие рядом со мной члены клана не выдержали этого давления и начали падать. Времени на раздумья не было, и, выхватив меч, я тут же ринулся в атаку, надеясь, что в ближнем бою я смогу быстро завалить этого монстра, пока он не прикончил всех моих людей. Вот только оборванец, вместо того чтобы отступить, наоборот, тоже ринулся в атаку и голыми, мать его, руками блокировал удар моего меча. Божественный артефакт не смог даже поцарапать кожу ублюдка, и, признаться честно, на секунду я растерялся, за что тут же поплатился. Пальцы на его правой руке превратились в длинные когти, и только хорошая реакция спасла меня от смерти. Я смог заблокировать удар мечом, но тот оказался настолько сильным, что отправил меня в полет на добрый десяток метров, и если бы не лобовое стекло автомобиля, лететь бы мне и дальше. Приземлившись спиной прямо на стекло, я услышал громкий хруст и подумал, что, скорее всего, это мой позвоночник, так как окно было усилено магией. Спустившись с капота, я мысленным приказом превратил меч в копье и ринулся в атаку. Нельзя позволить ублюдку убить кого-то из глав родов, эти люди слишком многое значат для моего клана. Тем временем безумец одним ударом откинул в сторону Пардуса и врезал по тестю двумя каменными глыбами, отчего граф чуть не сложился пополам. На ногах остались только Лопухин, Львов и Могилев, но эта троица вряд ли сможет что-то противопоставить этому чудовищу. Размахнувшись, я кинул копье в мага, и удар получился настолько хорошим, что он не успел уйти в сторону, поймав копье собственной грудью. К моему удивлению, божественный артефакт не смог убить эту тварь, копье просто упало на землю, и незнакомец уже собрался взять ее, но я быстро отозвал копье обратно, вновь превратив ее в меч. «Твою мать, да кто ты, нахрен, такой?» Я не выдержал и вновь пошел в лобовую атаку, главное, увести тварь подальше отсюда, при этом надеясь, что остальные не последуют за мной, сил защитить их у меня не хватит. «Ты должен умереть», впервые за все время незнакомец заговорил, и его голос был каким-то механическим, словно у робота, и никаких эмоций на лице. «Да, и ведь я догадываюсь, кто прислал эту тварь по мою душу, догадываюсь». Нанося удары с разных сторон, я старался хоть как-то ранить ублюдка, но тщетно, его кожа словно была создана из того же материала, что и мой меч. Благо у меня получалось потихоньку уводить в сторону ублюдка, он сам того не понимая, мало-помалу смещался в сторону, уходя с дороги в чистое поле. Я пока не понимал, как мне убить тварь, но сдаваться не собирался, если придется, я готов драться сутками, рано или поздно у него закончится сила, маг не может быть таким сильным, тут явно уровень куда больше десятки, а вот навыков ноль, а это значит только одно, его просто накачали силой и натравили на меня. Чем больше я бил по этой твари, тем сильнее он ярился, и в какой-то момент он буквально начал превращаться в какое-то животное. Глаза на выкат, пена у рта, нечленораздельное мычание и просто удары сырой силой, никаких больше заклинаний, просто чистая мощь. Удары сыпались один за другим, и каждый был все сильнее и сильнее, и в какой-то момент мой щит начал трещать, не выдерживая нагрузки. У меня был еще один вариант, принять звериный облик, но я не был уверен, что у меня получится убить тварь даже в такой форме. Перемещайся наизнанку, там тварь ослабнет. Рев барса в моей голове чуть не сбил меня с ритма, но в последний момент я успел уйти с траектории удара и, резко рубанув мечом по воздуху, открыл портал на четвертый уровень. Не знаю, сколько в этом чудовище силы, но, думаю, там его хоть немного, но скрючит. Первым в портал прыгнул я, а тварь тут же последовала за мной, видимо, даже не понимая, куда суется. Как только мы попали наизнанку, я тут же закрыл портал, и вот тут этот урод что-то почуял, судя по всему, так как, развернувшись, издал не то рев, не то вой. «Поздно, падаль, тут ты и останешься». Рывком сблизившись с обезумевшим некогда человеком, я вновь ударил клинком и сразу добавил магии, несколькими десятками сильных молний. И вот сейчас у меня все получилось, клинок все же оставил небольшую рану, а молнии, попав туда же, заставили почти черную кровь вскипеть в теле твари. Ублюдок вновь взревел и кинулся на меня, но еще один удар мечом отбросил его назад. И правда, наизнанке тварь стала намного слабее и уже почти сравнялась по силе со мной, но все же пока что превосходила, так что все равно нужно быть аккуратным. Перемещаясь вокруг этого создания по кругу, Я бил и бил, нанося все новые и новые раны, а тварь лишь бессильно рычала, никак не дотягиваясь до меня, руки коротковаты. Наконец-то одним удачным ударом мне удалось срубить ему ногу, и тварь упала, а дальше дело техники. Я легко ушел в сторону от последней попытки зацепить меня ударом сырой силой, добравшись до головы ублюдка, ударил с такой силой, что клинок прошел сквозь голову и на добрых полметра ушел в сухую почву. Издав последний хрип, тварь дернулась, а после затихла, и только после этого я почувствовал, как сильно устал. Мало того, твари все же удалось достать меня, и рубашка на груди уже успела стать мокрой от крови, но меч поделился силой, что удалось впитать из этого существа, и пока что я держался. Еще раз взмахнув клинком, я открыл портал обратно на поверхности в последний момент, словно по наитию, подхватил тело за воротник и прошел сквозь портал, выйдя прямо перед нашими автомобилями. Живой, первым ко мне кинулся тесть, но, увидев рану на моей груди, тут же отошел в сторону, подпустив ко мне Лопухина. Лекарь профессиональными движениями отрезал мешающий кусок рубашки и принялся рассматривать рану. «Странно, насколько я знаю, у тебя хорошая регенерация, князь, но эта рана почему-то не хочет закрываться». Барон тут же открыл небольшой чемоданчик и достал оттуда несколько пузырьков с разноцветными жидкостями и протянул две штуки мне. «Выпей, это должно помочь, по крайней мере, я надеюсь», — голос Лопухина дрогнул, и вот это мне совсем не понравилось. «Неужели тварь смогла каким-то образом повлиять на мой организм? Впрочем, плевать, надо успеть добраться до другого мира, их медицина куда более развита, чем тут, и, возможно, их врачи смогут мне помочь с этой проблемой». Залпом выпив содержимое пузырьков, я поморщился, вкус у них был дерьмовым, если честно, но другого вкуса у лекарства и не бывает, это, наверное, уже традиция. «Грузимся и едем дальше, осталось недолго», я поманил к себе тестя и тихо прошептал: «Если я вырублюсь, панику поднимать не надо, меня иногда так к себе барс зовет». «Понял», Лев Николаевич поморщился от боли. «Расскажешь потом, что это было?» «Обязательно расскажу, хотя ты мог бы к тигру обратиться, уж кто-кто, а он точно в курсе». Тесть кивнул, и мы разбрелись по машинам, а через минуту поехали дальше. Прикрыв глаза, я мысленно обратился к барсу: «Не хочешь ничего рассказать, что это за тварь была, ее прислали хранители?» Поморщившись от боли, я постарался принять позу поудобнее, и в этот момент меня выдернуло из тела. Уже привычная мне поляна сегодня была куда оживленнее, чем обычно, тут были все боги нашего клана, и сразу несколько пар глаз уставились на меня. Хорошо держался, красивый гепард почти что по-человечески подмигнул мне и оскалил клыки, а вот мой подопечный в первые же секунды выпал из боя, надо с ним немного поговорить на этот счет. «Оставь его в покое», прямо из воздуха передо мной возник барс. «Герман, я позвал тебя, чтобы ты знал, мы собираемся на войну. Хранители нарушили договор с нами и должны поплатиться за это. Что бы ни случилось, ты должен доставить тот артефакт в новый храм и активировать его. Просто сильно ударь об пол и позови меня, тогда он начнет работать. Ты уверен, что вы сможете победить?» Я посмотрел барсу прямо в глаза, но он не отвел взгляд. «У нас есть шанс, и мы им воспользуемся». Глава 25. Другой мир. Час спустя, через портал меня буквально перенесли на руках. Последнее, на что хватило моих сил, это просто открыть его, а после ослабленные пальцы выпустили рукоять меча, и я почти потерял сознание, лишь на остатках воли цепляясь за реальность, чтобы не рухнуть в темноту. Рядом что-то говорил тесть Лопухин, но я не был в состоянии понять смысл их слов, только звуки, и больше ничего. Последнее, что я помню перед тем, как потерять сознание, это заплаканные лица Вики и Юли, и белое до невозможности лицо матери, которая смотрела на меня взглядом, полным боли. Почему-то именно это отчетливо отпечаталось в моем сознании, и я, с трудом улыбнувшись, наконец-то провалился в спасительную темноту. Мир Барса. «Ну что, все готовы?» Барс смотрел на небольшую группу богов, которые теперь под его подчинением, и оскалился. «Наконец-то хоть кто-то даст понять хранителям, что их время прошло, пришла пора новых богов, новых героев и новых правил». Сказав это, барс громко взревел, и к его реву подключились остальные боги, каждый по-своему выражая солидарность. Миг, и на поляне открылся большой портал, куда тут же направились боги, а через секунду они уже были на другой стороне, на огромной пустынной местности, где не было ничего, кроме трех фигур в плащах с откинутыми капюшонами. Уродливые звериные лики давно поплыли, и теперь было сложно понять, какими богами раньше были хранители, и только огромное количество божественной силы, что окружало троицу, показывало богам, что перед ними их бывшие сородичи. «Зачем вы пришли?» – шелестящим голосом спросила одна из фигур. «Вам так не терпится умереть?» Они просто поверили в свою силу. «Брат», – другая фигура покачала уродливой головой. «Ничего, сейчас мы посмотрим, на что они способны». Боги же молча приготовились к схватке. Каждый из них понимал, что эта битва, возможно, будет последней для них, поэтому никто не собирался тратить последние секунды на пустую болтовню. Тем временем хранители начали рисовать в пространстве узор огромного заклинания, но боги оказались быстрее. В отличие от хранителей, они всегда старались держать себя в форме, и сейчас им это очень сильно пригодилось. Первым атаковал могильник, огромная птица резко взмыла в воздух и, поднявшись на огромную высоту, издала гневный клекот, а после камнем упала вниз, и пока падала, перед ним начали прямо в воздухе формироваться клинки в форме перьев, которые буквально трещали от силы, что влил в них бог. Прямо перед землей он резко взмахнул крыльями, и дождь из клинков обрушился на головы хранителей, но те тоже оказались не промах и успели поставить щит. Клинки бессильно пытались пробить серую пелену, что окутало хранителей, и казалось бы, вот-вот, еще немного, и все получится, но нет, последний клинок отдал всю силу, но пелену так и не удалось пробить. «Мой черед», — тигр хищно оскалился, и рядом с ним начали появляться его копии, буквально один в один, как бог. Когда число копий дошло до 30, бог махнул лапой, и доппельгангеры рванули вперед только с одной целью – порвать на куски троицу фигур. «У вас будет минута», – тигр еле стоял, «после этого они справятся с моими копиями, а вы за это время должны подготовить такой удар, что сможет свалить этих тварей». Остальные боги кивнули, и Барс первым начал готовить удар, а остальные боги потихоньку начали вливать силу в Барса, надеясь, что этого хватит, чтобы уничтожить хранителей. Тем временем тридцатка тигров уже добралась до серой пелены и начала рвать ее на части, буквально вырывая целые куски, но та быстро восстанавливалась обратно, не давая возможность копиям пробиться сквозь щит. Однако каждый такой удар все же отнимал частицу силы у хранителей, а значит, работал на благо богов. Проклятые хранители, гепард, влив последнюю каплю силы, устало рухнул рядом с тигром. «Если это их не проймет, я не знаю, что нам дальше делать. Мы будем драться», — тигр, несмотря на слабость, упрямо мотнул огромной башкой. «Я верю в Барса, эта хвостатая кошка всегда была самой хитрой и удачливой из нас. Надеюсь, и сейчас это сработает». Тем временем Барс уже успел закончить сложнейший узор и был готов обрушить на головы хранителей настоящий гнев Божий, когда щит упал, и он увидел, что пока они готовили свой удар, хранители успели раньше. Прямо перед хранителями в воздухе висел небольшой куб черного цвета, и Барс почувствовал, как по спине пробежал целый табун мурашек. Он знал, что это за черный куб, прекрасно знал, ведь именно из-за этого артефакта когда-то давно случилась кровавая битва, где полегли немало богов, а артефакт, созданный одним из первых людей богов, исчез. Ультимативное оружие, созданное, чтобы убивать богов, не просто превращая их в энергию без сути, а буквально стирая из пространства времени раз и навсегда, и вот этот артефакт сейчас вот-вот был готов выстрелить в сторону. Крикнув остальным, Барс первый подал пример и прыгнул так далеко, как только смог, не забывая при этом держать узор заклинания. Как только хранители выстрелят, куб уйдет на перезарядку, и у них появится небольшой шанс убить этих тварей, что забыли о своей роли. Поняв, что боги знают, что это за штука, хранители выстрелили, но они слишком сильно торопились, поэтому первый удар ушел в никуда, пролетев буквально в нескольких сантиметрах от обессиленного тигра, который с трудом, но все же смог уйти с траектории полета черного луча непонятной, пугающей силы. «Пора». Увидев промах хранителей, Барс торжествующе взревел и наконец-то выпустил на волю заклинание, которое давно уже не пускал в ход. Сначала грянул гром, хотя, казалось бы, откуда ему здесь взяться, учитывая, что и неба как такового тут не было, а после ударили тысячи, десятки тысяч красных молний. Они били и били в одно и то же место, а троица фигур в плащах пыталась сдержать чудовищный урон, и хоть у них поначалу что-то и получалось, но именно что поначалу, ведь с каждым мгновением молнии становились все злее, а серый щит таял буквально на глазах. Вот в нем появились первые прорехи, куда сразу же устремились молнии, и одна из фигур тут же сложилась пополам от нестерпимой боли, ведь помимо урона молнии еще и забирали силу. Барс усмехнулся, он не зря наградил своего последователя возможностью превращаться в его подобие, ведь именно в звериной форме он мог поглотить куда больше силы, чем в человеческом обличии. Однако разница между человеком и богом колоссальна, и сейчас бог прогонял через себя в сотни и тысячи раз больше силы, чем любой человеческий маг, но это лишь радовало его, ведь это была сила хранителей, которая уходила, а значит, уходили и они, твари, что столько лет не давали им нормально жить, якобы храня законы одного из божественных миров, хотя на самом деле занимались они совсем другим. «Пощады, пощады, пощады!» Слабый шепот ворвался в мозг Дбарсу, и он чуть не остановил заклинание, поддавшись слабости, но нет, бог все-таки смог взять свой разум под контроль и не дать ублюдкам уйти от заслуженного наказания. «Вы сами же предали те законы, которые должны были охранять», Барс начал расти в размерах, все сильнее и сильнее усиливая себя, «и за это сейчас вы сейчас превратитесь в ничто, никакой пощады, только смерть». Секунда за секундой сила, накопленная хранителями в течение тысячи лет, покидала их тела, а боги, наоборот, усиливались, так как Барс физически не смог бы вместить в себя столько силы на данном этапе и щедро делился с остальными. Буквально несколько минут, и все было кончено, а на том месте, где ранее стояли хранители, осталось лишь небольшое облако пепла, и больше ничего. Справились, к Барсу подошел тигр и боднул того корпусом, «Я знал, что ты придумаешь что-нибудь, но не думал, что ты обратишься к проклятию богов. Давненько я это заклинание не видел, как раз со времен последней войны, когда человек обрушил его на нас. Всегда учись у врага», Барс довольно оскалился, «я всегда любил интересные вещи и даже сейчас иногда учусь у своего человека. В силу того, что они куда слабее нас, они более предприимчивы, более хитрые и расчетливы, и всему этому я учился. Поздравляю с победой, брат. И я тебя, старший», тигр склонил голову в почтительном поклоне, «теперь я вновь убедился, что тот барс, которого я знал, наконец-таки вернулся, а значит, в скором времени мы получим то, что достойны по праву». Барс ничего не ответил, вместо этого он вдруг прислушался к себе и понял, что его человек сейчас на грани жизни и смерти. «Нет, только не это, только не сейчас». Быстро открыв портал на свою любимую поляну, он вскочил на валуны, прикрыв глаза, обратился к одному из многочисленных своих потомков. «Флам, найди Германа, ему нужна сила, и только посмей не успеть, мальчишка, я тебя лично развею». Хельмонт, одна из лучших клиник корпорации. Семь лучших медиков корпорации стояли вокруг регенерационного стола и пытались понять, почему человек на нем никак не приходит в себя. Рана на груди успешно заросла благодаря новейшим препаратам, но тем не менее привести в себя этого молодого человека никак не получалось, несмотря на все старания врачей. «Ну, когда он наконец-то очнется?» Бальтазар смотрел тяжелым взглядом на старшего врача, а за спиной парня маячили бойцы в странных одеждах, но зато с оружием в руках, и Гринтас, светило медицины, прекрасно понимал, что либо он дает нормальный ответ, либо у него есть все шансы оказаться в одной из спецтюрем в роли подопытной крысы. «Господин Бальтазар, я не знаю, врач все же нашел в себе силы признаться, мы делаем все, что возможно, но его сознание словно бы не здесь, а где-то далеко, никакие средства реанимации, даже самые жесткие, не работают, мы перепробовали все, что только можно. Мы уже третий пытаемся сделать хоть что-то, но мы не боги, а обычные люди, пусть и с знаниями». Бальтазар хотел было ответить что-то резкое, но в этот момент дверь в медицинский бокс открылась, и к ним ворвалась маленькая девочка с каким-то зверем в руках. Один из врачей хотел было остановить ее, но бойцы тут же вскинули оружие, и тот предпочел не делать этого, мысленно молясь всем, кому можно, чтобы злые парни с оружием не выстрелили. Тем временем девочка подошла к столу и, положив на нее кота, погладила лежащего парня по щеке. «Хватит спать, братик, у тебя завтра день рождения», голос девочки дрогнул, а по ее щеке скатилась слеза. «Давай, Флам, делай свое дело». Кот по-человечески кивнул, а через секунду стол исчез в облаке яркого света. Врачи пытались понять, что там происходит, но их не пускали бойцы, а через минуту все закончилось, и недовольный голос произнес: «Ну и что за цирк вы тут устроили?» Открыв глаза, первое, что я увидел, это недовольную морду Юлькиного кота. Флам лежал у меня на груди и смотрел на меня своими желтыми глазами, в которых так и чувствовался укор. «Ты опять прошел по грани, человек», — голос молодого барса появился прямо у меня в сознании. «Хорошо, что предок успел, иначе сначала бы умер ты, а потом и я. Постарайся больше не попадать в передряги, в следующий раз я могу не успеть, а вырвать тебя из небытия может только предок, и то не так часто, как ты думаешь». «Спасибо, Флам». Погладив кота, я сел и понял, что нахожусь в комнате с огромным количеством людей. «Ну и что за цирк вы тут устроили, господин?» Первым ко мне кинулся Бальтазар, но Юлька оказалась быстрее и тут же залезла ко мне на стол, обнимая меня и плача, при этом еще и пытаясь что-то сказать. «Ну все, все, я снова тут, я с вами», — гладя сестру по волосам, я улыбался, наблюдая за искренней радостью моих бойцов. «Самое интересное, что они тут были с оружием, но это я потом узнаю у Бальтазара, какого хрена тут творилось, пока меня не было. Хм, надеюсь, за несколько часов я не сильно много пропустил, дел не в проворот, а я тут разлегся, словно все уже хорошо». В этот момент дверь открылась, и в комнату вошла Вика, держа за руку мою маму, а за их спинами маячил тесть с пардусом и недовольный чем-то Лопухин. Жена с мамой молча подошли ко мне и также обняли, и какое-то время мы просто так стояли, а потом сестра все же не выдержала. «Братик, к твоему завтрашнему дню рождения все готово. Ты рад завтрашнему?» Я начал подозревать кое-что неладное и посмотрел на Вику. «Дорогая, а сколько я тут валялся?» 3 дня, с грустной улыбкой ответила она. «Хорошо, что ты к нам вернулся, Герман, но знай, теперь я тебя точно больше никуда не отпущу». Я ничего не ответил на это, лишь улыбнулся, прекрасно понимая, что она всегда так будет говорить. «Ничего, задача мужчины – делать все для того, чтобы его семья была в безопасности. Ради этого иногда можно и по краю пройтись». «Хорошо, любимая, особенно если сейчас ты меня покормишь», — преувеличенно бодро сказал я. «Ну что замерли, шеф вернулся, а значит, всем обратно за работу». 7 часов спустя, проведя с семьей достаточно времени, я наконец-то освободился, и мы вместе с Викой полетели к только что построенному храму Барса. Последние строители уехали оттуда вчера, вывезя всю технику, и теперь величественный храм, висящий в воздухе, сиял словно маленькое солнце, притягивая к себе внимание остальных. Наш летательный аппарат приземлился на специальную площадку, и, взяв жену за руку, мы направились внутрь, так как внешний вид я оценил сразу, попросив пилота несколько раз облететь храм. Строители вместе с архитектором справились на отлично, и теперь остался последний штрих. Шагая по плитам из белого мрамора, я подошел к огромной статуе барса и, улыбнувшись, достал из кармана тот самый шарик. «Ничего не бойся, возможны разные эффекты», — поцеловав Вику, я резко ударил шаром по постаменту статуи и тут же воззвал к Богу. Миг, и огромный зал храма наполнился силой, а через секунду статуя, что стояла перед нами, ожила, двинула головой и, спрыгнув с постамента, мягко пошла по залу, осматривая храм. Признаться, такого эффекта мы точно не ожидали и замерли, смотря на ожившую фигуру. А барс тем временем прошелся везде, даже на улицу высунул свой любопытный нос и, убедившись, что все нормально, вернулся к нам. «Что ж, Герман, я доволен», — голос Бога звучал одновременно со всех сторон. «Ты сделал все так, как я и просил, а значит, ты достоин награды». Подойдя ко мне вплотную, Бог поднял каменную лапу и аккуратно коснулся моего лба, после чего я почувствовал, как огромный поток силы хлынул в мой источник, разрывая на части магические каналы и тут же создавая их обратно, куда крепче и сильнее, чем это было до этого. Барс же все это время внимательно наблюдал за моими метаморфозами, такое ощущение, что этот трюк он проделывает не в первый раз, а я никак не мог понять, что со мной происходит. Лишь только когда все закончилось, я прислушался к своему организму, и мой рот растянулся в довольной улыбке. «Это воистину божественный подарок», — я склонил голову в почтительном поклоне, а потом повернулся к ничего не понимающей Вике. «Дорогая, у меня теперь официально 8-й уровень, а значит, я стал еще сильнее». Вика тут же кинулась меня обнимать, вот только барс не спешил уходить, а значит, это не все. «О том, что произошло, мы поговорим с тобой послезавтра, после твоего дня рождения», — Барс почти по-человечески хмыкнул. А насчет подарка ты не прав, Герман, настоящий подарок тебе сделала эта юная дева. Видя, что мы ничего не понимаем, он аккуратно ткнул каменным когтем в ее живот, почти что не коснувшись его. Поздравляю, Герман, ты станешь отцом, у тебя будет сын, будет наследник. Я стану папой, глупо хлопая глазами, я смотрел на жену, а потом, опомнившись, схватил ее на руки и принялся кружить по огромному залу. Я стану папой.